«Он в больнице», — ответила она. Но чтобы не вводить их в заблуждение и не подавать ненужной надежды, добавила: «Он умер полчаса назад. Он просил передать вам, что он всех вас любит». Она знала, что нанесла им страшный удар. Больше того, Лиз понимала, этот день они будут помнить всегда. Сколько бы им ни довелось прожить на свете, они снова и снова станут воспроизводить в памяти эти ее слова и никогда их не забудут, как никогда не забудут Джека. «Мне очень жаль. Мне очень жаль», — повторяла Лиз дрожащим голосом, крепче прижимая детей к себе. «Нет!» — хором крикнули девочки, заливаясь слезами. «Нет! Нет! Нет!» Питер тоже рыдал, забыв, что ему уже 16 и что он уже совсем взрослый. Только Джейми серьезно посмотрел на мать и, осторожно, но решительно высвободившись из ее объятий, медленно попятился. «Я тебе не верю», — громко сказал он, остановившись в дверях. «Это все неправда». «Неправда?» И, повернувшись, он бросился вверх по лестнице. Лиз нашла Джейми в его спальне. Он сидел в углу комнаты на полу и, прикрыв голову руками, горько и беззвучно плакал. Только плечи его тряслись, да слезы стекали по щекам и капали на джинсы, оставляя на ткани темные пятнышки. Он как будто хотел спрятаться, укрыться от обрушившегося на него горя, от несправедливости и ужаса того, что случилось с ними со всеми. Он не отозвался, когда Лиз позвала его по имени, и пришлось взять его на руки, сев с ним на кровать. Она начала укачивать Джейми как маленького, и понемногу он расслабился и стал всхлипывать все громче и громче, как и положено ребенку его возраста. Лиз, чье сердце разрывалось от горя и жалости, тоже плакала. «Мне очень жаль, что так случилось», — вымолвила она наконец. «Знаешь, Джейми, твой папа очень тебя любил. Я хочу, чтобы папа вернулся», — выкрикнул Джейми в перерыве между рыданиями. А Лиз все укачивала, все баюкала его. «Я тоже хочу, мой маленький». Еще никогда она не испытывала подобной муки. Она не знала, как, чем можно утешить детей. Скорее всего, это было просто невозможно. «А он вернется?» «Нет, милый, папа не вернется. Он ушел. Насовсем?» Она кивнула, не в силах выговорить это страшное слово вслух. Еще несколько минут она держала Джейми на коленях, потом бережно ссадила на пол и, встав, взяла за руку: «Идем к остальным». Джейми послушно пошел за ней вниз, где Питер и девочки все еще рыдали, обняв друг друга. Кэрол и Джин были с ними. В глазах их тоже блестели слезы. В гостиной царило траурное настроение, а нарядная елка и вскрытые пакеты с подарками выглядели неуместными и оскорбительными. Казалось невероятным, что каких-нибудь 2 часа назад они все вместе радовались наступлению праздника, завтракали, шутили и смеялись. А теперь Джек ушел от них навсегда. Это просто не укладывалось в голове. И Лиз подумала, что не представляет совсем, абсолютно не представляет, что ей теперь делать. Да нет, конечно, она должна была делать то, что должна, собирать по кусочкам, по крошечкам, по крупинкам вдребезги разбитую жизнь. Другой вопрос, хватит ли у нее на это сил.